5. Зачем Анти это сказал, он сам не понял. Рокси Аути был его другом, а жена ушла совсем по другой причине. С ней он сошелся в студенческие годы в общежитии, потому что она неплохо готовила. Но как только вопрос встал об обязанностях Анти, о том, что он должен хоть немного постараться и поискать работу, их брак зашатался, как табурет со сломанной ножкой. А когда жена забеременела, и ее начало тошнить от круговерти забот, Анти решительно отправил ее на аборт. Потому что от одной мысли, что у него заведутся дети, его тошнило сильнее, чем беременную. С тех пор Анти относился к женщинам как к мясу. И с каждой новой женщиной, с каждым новым поцелуем в мясистые губы, в его сердце будто появлялся новый островок гнили. Тоска и уныние все больше одолевали его тело и мысли. В институте на философском факультете Анти очень интересовался поэзией и философией. Зачитывался до дыр в штанах Кантом, Делезом и Жижиком, пока в один страшный момент не понял, что не может больше читать эту ерунду, что просто не в силах продраться дальше первой страницы, не хватает силы воли и ясности ума. Тоска и уныние, спеленавшее сознание липким скотчем, проникли в святая святых. К тому же в то самое время нелепо погиб его любимец, Жиль Делез. Жил себе жил, а потом сломался и выбросился из окна, превратившись в котлету. В тело без органов, в кровавую лужу. Анти решил в память о Делезе заглянуть в любимую книгу «Анти-Эдип». Но ни черта там не понял. Липкая лента повязала сознание, тоже превращая в котлету. Медленно, но верно. Уже тогда Анти пришел к выводу, что философия не для него. Впрочем, как и брак, как и дети. Анти ушел из института, как когда-то из семьи, и нанялся в контору к Хаапанену, чтобы заведовать котлетами и другими товарами, уложенными в коробке и заклеенными скотчем. В задачу Анти, как мерчендайзера, входило раскладывать товары Хаапаненов по полкам в правильной последовательности, учитывая и цветовую гамму, чтобы домохозяйки их побыстрее растаскивали по гамакам своих авосек. А сейчас Анти подумал, что его снова и снова вызывают к сумме на ковер, но не увольняют, лишь потому, что уж больно Хаапаненам интересно, какой креатив он проявит и как на этот раз извернется. Это было офисное многоборье. Прятки, головоломки, загадки, веришь-не веришь и так далее. Новый вид спорта, который скоро включат в олимпийскую программу. Порой Анти даже казалось, что по вечерам все семейство Хаапаненов собирается в ресторанах и пабах у парка Дубки, Дубровники и Дублини и рассказывает смешные истории про своих работников, разделывая при этом стейки с кровью, аккомпанируя себе вилками и ножами по тарелке. И Сумма его держит не только потому, что хочет перевоспитать, но еще и потому, что он, Анти, является поставщиком самых смешных и нелепых историй. Анти представил, как дрожит от смеха тройной подбородок Триасса, и как всем своим грузным телом сотрясается Весса, когда Сумма рассказывает им про своих подчиненных. «Вот так дела», — Сумма со вздохом развел руками. «Значит, ты не спал всю ночь?» «Не спал», — соврал Анти. «И пил?» «И пил», — снова сказал правду Анти, и лицо его сделалось болезненно бледным. «Но сейчас мне даже хуже, чем вчера». «Отчего же так?» — поинтересовался Сумма. «От того, что ушла жена, или от того, что погиб друг?» «Нет, это общее состояние духа. От всего сразу. От путаницы в мыслях». Анти без приязни оглядел просторный офис шефа с итальянской мебелью и идеальным порядком.